Эйми закончила городской коммерческий колледж в штате Айова и владела стенографией. Поскольку она была единственной местной женщиной, владеющей этим искусством, на нее был большой спрос среди многочисленных бизнесменов Джанкшн-Сити. У нее еще были исключительно красивые ноги, но это ей не мешало. Она работала по утрам 5 раз в неделю для 4 мужчин и 1 женщины, 2 адвокатов, 1 банкира и 2 продавцов недвижимости. Во второй половине дня она возвращалась в свой старенький дом, и когда она не ухаживала за своей старенькой мамой, она печатала расшифровку стенограмм. Нейми работала на Сэма Пиблза по пятницам с 10 до 12 утра. Но в это утро он отложил в сторону корреспонденцию, хотя на некоторые письма надо было срочно ответить, и попросил Нейми послушать что-то. «Конечно», — ответила Нейми. Она немного заволновалась, как будто подумала, что Сэм, которому она изредка назначала свидание, намеревается сделать ей предложение. Когда он объяснил, что Крейг Джоунс предлагает ему заменить пострадавшего акробата, и что он хотел бы, чтобы она послушала его выступление, она успокоилась и прослушала его речь целых 26 минут с неослабевающим вниманием. «Ну, не стесняйтесь, говорите честно», — закончил Сэм свою речь, прежде чем Нейми смогла открыть рот. «Речь неплохая», — сказала она, — «довольно интересная». «Нет, так не пойдет. Не щадите моих чувств. Говорите на чистоту». «Я говорю вам честно, действительно хорошо. К тому же, когда вы начнете говорить, все они уже...» «Да, они все окосеют, я это знаю». Такое предположение поначалу успокаивало Сэма, но теперь это его чуточку обескураживало. Слушая самого себя, он вдруг подумал, что речь действительно хороша. «Есть одна вещь», — задумчиво сказала Нейми. «Да? Что-то, знаете ли, суховато». «Неужели?» — сказал Сэм. Он вздохнул и потер глаза. Он работал до часа ночи, сначала писал, затем редактировал. «Но это легко исправить», — заверила она. «Просто пойдите в библиотеку и возьмите пару нужных книг». Сэм вдруг почувствовал резкую боль в животе и схватил успокоительное. «Заниматься исследованием для какой-то речи в Ротари Клаб? Рыться в библиотеке — это уж слишком». Он никогда не бывал в городской библиотеке в Джанкшн-Сити и сейчас не видел причины идти туда. Однако Нейми внимательно его прослушала, Нейми старалась помочь, и невежливо было не прислушаться к тому, какое у нее сложилось мнение. «Какие книги?» «Знаете ли, книги, которые помогут сделать выступление веселее, это такие, как...» Нейми замялась. «Ну, вы знаете, жгучий соус, который можно заказать в ресторане, уют по-китайски». «Да». «Что-то вроде этого. В этих книгах шутки. И еще есть книга «Самые любимые стихотворения американцев». Вы могли бы взять что-нибудь оттуда для завершения вашей речи, что-нибудь бодрящее?» «Там что, стихотворение о важности малого бизнеса для жизни в Америке?» — недоверчиво спросил Сэм. «Когда звучат стихи, у людей повышается настроение», — сказала Нейми. «Никому не важно, о чем они, Сэм, тем более для чего». «И что, есть книги, в которых собраны шутки специально для выступлений?» Сэм отказывался верить в это. Хотя, если бы он услышал, что в библиотеке есть книги о такой чепухе, как ремонт маленького мотора или уход за париком, он бы, по меньшей мере, удивился. «Да? Откуда вы знаете?» «Когда Фил Брейкман баллотировался в Сенат, я все время печатала для него выступление», — сказала Нейми. «У него была одна из таких книг. Правда, я не помню ее название. Насколько я помню, это «Шутки для Джона», но едва ли это правильно». «Едва ли», — согласился Сэм, — «думаю, что несколько пикантных выдержек из книги «Шутки для Джона» принесли бы ему сногсшибательный успех». Но он начинал понимать, что имеет в виду Нейми, и эта идея ему понравилась. Несмотря на свое нежелание идти в библиотеку после такого многолетнего пренебрежения ею, капельку приправы для банальной речи, приукрась свои недостатки. Преврати надоевшую пищу в коронное блюдо, а библиотека, в конце концов, и есть библиотека. Если не знаете, как найти то, что вам нужно, подойдите и спросите библиотекаря отвечать на вопросы его работы, разве нет?» «Но, между прочим, вы могли бы оставить это как есть», — сказала Нейми. «Я хочу сказать, что они будут навеселе». Она посмотрела на Сэма ласково и строго, и затем взглянула на часы. «У нас есть еще около часа. Вы хотели ответить на несколько писем?» «Пожалуй, нет».